Одесское счастье. Часть первая. Он стоял на балконе гостиницы «Лондонская». Перед ним на парапете бокал вина. Был ослепительный июльский день, дул легкий ветер с моря. А она сидела внизу, напротив, в платановой аллее над обрывом, с его книгой. Она знала, что он в городе, и бессознательно желала попасться ему на глаза. Ей с утра уже донес один из поклонников, что приехал, обрит наголо, но совершенно великолепен. Он смотрел на нее, она подняла глаза, книга упала с колен. Он поднял бокал и выпил за нее, за своего читателя, подумала она. Он улыбнулся, она улыбнулась. Надо было, как говорят в Одессе, что-то уже сказать. Но тут на извозчике приехал сияющий Семен Кирсанов. Они с ней были знакомы по одесским поэтическим вечерам. И если бы он ее заметил, то немедленно представил бы Маяковскому. Она этого пока не хотела, она вообще не знала, хочет ли этого. Она, короче, убежала к морю, вскарабкалась по обрыву в зарослях сирени и лишь полчаса спустя вернулась по аллее. А там стояли Маяковский с Кирсановым, поджидая именно ее. «Товарищ девушка», — сказал Маяковский медленным басом, — «вы мне по росту, давайте гулять вместе». Если кто-то хочет представить, какой она была тогда, именно с нее рисовала садовницу Ласочку Евгений Кибрик, когда иллюстрировал Кала Брюньона. Кибрик был тогда 20-летний одесский студент, тоже завсегдатай литературных вечеров. Ее звали Женя Дьяконова, и она была уже замужем. Фамилия была по мужу Хин. Главным ее увлечением была литература, работала она экономистом. Только что закончила Иннархоз, Институт народного хозяйства. В эту одесскую неделю Маяковский был от чего-то счастлив и спокоен. Именно спокойным его вспоминают все, кто встречался с ним в порту, в приехавшем на гастроли театре Мейерхольда, в одесских послеконцертных застольях. Обычно он или утомлен, или суетлив, или мрачен, а здесь был спокоен и, стало быть, счастлив. «Стихи любите?» — спросил он. «Больше всего на свете». «Кто любимый поэт?» «Надо, наверное, сказать, что вы...» — он улыбался. «Кирсанов, запишите мне эту вывеску. Юж Хладбой. Пригодится». Кирсанов был особенно оживлен и развязен. Аксенов, описывая это состояние, упомянул дрожащие глаза человека, которому хотелось считаться его близким другом. Вот тут было что-то подобное. Маяковский Кирсанову покровительствовал, как многим упомянутым выше, еврейским отрокам. Кирсанов это потом передаст, но будет считать, что это Маяковский его предал. Предал их всех, бросив лев и записавшись в раб. Пошли в порт, постепенно обрастая компанией местных поэтов. Таково было свойство маяка. Он собирал вокруг себя толпу и всех вел угощать. Обычно он не любил один оставаться в гостинице по вечерам. Сейчас он рассказывал о Мексике. Это желтая и красная, и зеленая пальма. К ней прислонен мексиканец в огромной шляпе. Он, конечно, выступал, играл, но не перед всеми, а перед ней. Что самое интересное в городе? Порт? Пошли в порт. Стало между тем быстро, как всегда на юге, темнеть. Зажегся синий маяк, молодежь начала читать стихи. Кирсанов опять старался, попросили Маяковского. Он покачал головой. «Бережет себя для платных выступлений», — сострил кто-то из молодежи. Он, однако, был настроен так элегически, что не стал отлаиваться. «Удивительно вдохновляет все это», — сказал он. «Море, суда, девушки на малу». У памятника Ришелье, когда все прощались, он наклонился к ней и тихо сказал. «Разрешите мне проводить вас до дому». Она жила на улице Коминтерна, совсем близко, но старалась вести его окольными путями, чтобы подольше. Ворота ее дома были заперты, она потянулась звонить. «И вы бездарно проведете эту ночь?» — спросил он негромко, но со страшным напором. «Поедете и ляжете в унылую постель и выключитесь из этой ночи? Пойдемте со мной, я ненавижу гостиницы даже в Одессе. Буду читать вам стихи. Пойдемте в порт, посмотрим, как он живет после полуночи». «Но порт закрыт, вас туда не пустят». «Все равно, пойдем». Отказать ему было нельзя, пошли в ночной порт. «Вы ведь наверняка пишете стихи, прочтите». Свои она читать побоялась и прочла Пастернака, Марбург, который, как вспоминала она потом, был паролем в их среде. Особенно его любимая строфа «В тот день всю тебя». Он точно ее часто цитировал и в только что напечатанной статье «Как делать стихи снова». «Завидую этим стихам», — сказал он, — «завидую поэтам, которых ночью в провинции читают девушки прерывающимися голосами». Порт закрыт, Маяковский подходит к часовому. «Хочется посмотреть ночью на корабли. Я корреспондент «Известий», нельзя?» И красноармеец отпер. «Проходите, товарищ Маяковский». Ночной порт был тих и неузнаваем. Маяковский молчал. Женя уселась на связку канатов. «Одобряю короткие юбки. Сразу видишь, с какими ногами имеешь дело». «Читайте, вы обещали». Он сбросил к ее ногам пиджак, всегда его снимал перед выступлением, вешал на спинку стула, и прочел сперва «Товару и демона», явно, чтобы уесть Пастернака, и пусть, обалдев от помарок, потом разговор с фининспектором, мелкую философию, юбилейное. Постепенно мрачнел, сел рядом с ней на канаты и прочел последнюю строфу из «Домой», ее одну. «Я хочу быть понят своей страной». На обратном пути, на рассвете, она заметила, что была ему уже не нужна. Он выговорился.